авантюрист. Очнувшись, я захохотал от радости и почти сразу заплакал, выплескивая в слезах все последние волнения, страхи и, главное, ужасы. Еще бы, побудьте пленником архидемона несколько лет, тоже будете радоваться, получив свободу. Вот слезы по сути и омывали душу, очищая ее, даруя мне спокойствие. Вообще, думаю, виноваты горгульи. Бабы, они всегда виноваты. Почему я вспомнил про них? А именно они стали причиной небольших изменений моих планов, что и привело, если не к трагедии, то к беде, что уж тут говорить. Отбить атаку этих страшилищ я смог легко, пусть те неплохо защищены именно от магических атак, а я их расстрелял из калаша, добыл на складах в Польше. Против обычных пуль им противопоставить было нечего, потеряли треть состава и свалили. Так что особо без последствий атака обошлась. Ну а пока я летел прочь, дочистил на лету автомат, то именно этот бой и привел меня к мысли. А зачем самому учиться на шамана, когда можно нанять профи высших уровней и, сопроводив в нужный мир, дать поработать специалистам и закрыть дыру в астрал? Нет, изучить магию души или шаманизм я не прочь, но очистить тот мир хотелось бы побыстрее. Я так и сделал. Добрался до суши, дальше поискал шаманов, магический переводчик использовал и даже нанял себе учителя. Он начал учить, и учитель нашел еще шестерых сильных шаманов, что согласились поработать в другом мире. У четверых были ученики. Это так, к слову. Так что я открыл портал в нужный мир, и мы перешли. Защиту мне усилили, и астральные тварюшки, что меня атаковали, уже не продавливали так защиту. Дальше я достал самолет, это не легкая Cessna или мотодельтаплан, 15 человек принимает легко. И мы, взлетев с вод реки, самолет в виде гидролодки был, сделал, пока учитель искал шаманов, и, поднявшись в воздух, мы стали искать дыру в астрале. Шаманы быстро выяснили расстояние и в какой стороне. Полет занял 6 часов, пока мы не добрались до огромного зиккурата, изделия демонологов. До того, как все маги погибли, тут, видимо, проводили какие-то эксперименты, сейчас уже и не узнаешь какие. Шаманы начали работать, и по сути стали закрывать дыру, видно, что опытные. Работали сообщая, где нужно, перехватывая потоки. Для меня это высший пилотаж, да я там половину не понимал, что они делали. И думаю, закрыли дыру, вот только я этого уже не увидел, а из атрала вдруг ударили. Скорее всего, хозяин тварюшек, и был прав, это оказался архидемон. Меня втянуло в астрал, защита пока держалась, я еще видел, как меня протащило через астрал, потом портал, и я оказался в мире демонов. А шаманы выжили, их окутали пузыри защиты, даже учеников, у всех были, кроме меня. Вот сволочи, не захотели меня так прикрыть. Ну и оставайтесь навсегда в том мире. Хотя шаманы найдут нужных духов, может и вернутся обратно, но мои порталы использовать не смогут, не их профиль. Гидросамолет, что также входил в оплату за закрытие дыры в астрал, также остался при мне и не достался шаманам. Ну а дальше мою защиту архидемон все же продавил и стал пытать, выжимая из меня клятву на крови. Требовал ее дать. По сути, я должен был стать рабом, а я старался отбиться, испытывая многочисленные муки, а демоны по ним специалисты, но держался. Хорошо имею основы демонологии, немного разбираюсь, вот и удалось сбежать на перерождение. Поверили? Нет, не было такого на самом деле. Все, что я пережил за эти несколько лет, включая, пока был в лапах архидемона, я провел, находясь в трансе. Это один из этапов ускоренного обучения. Ну да, хапнул впечатлений да не могу, но и продвинулся в изучении магии духов, шаманизме и демонологии, просто огромным скачком. Да уж, даже такая жесткая практика, это практика. Пусть я сутки провел одурманенный разными веществами, хотя для сознания прошло несколько лет, вот докуда фантазии довели, но я действительно серьезно поднялся в этих науках. А так я нашел учителя, и вот уже как второй месяц, после боя с горгульями, прохожу обучение у шамана Иргиз. Имя женское, но шаман мужчина. Имя учитель дает, тот мне тоже даст, когда закончит обучение. Да даже не уже, это последний транс. Ну а пока я вымывал слезами все, что на душе было, меня обмывали женские руки, давали какие-то снадобья, учитель очистил ауру от тварюшек, эти свое отработали, а потом отнесли в другой шатер. У меня тут место выделено было, где я жил эти два месяца. Почти сразу вырубило, после такого транса я буду отсыпаться трое суток. Откуда знаю? А это пятый, и похоже, заключительный транс. Там также было, но этот пятый самый долгий, почти 5 лет в нем прожил. Мозги мне разогнали, за сутки в реальном мире, 5 лет прожил в видениях. Вообще стоит описать, хоть и кратко, что было. Тот бой с горгульями показал, что магии против них не стоит выходить. Я пробовал фаерболами, молниями бил, им пофиг, магия. Те просто уходили от них, очень быстро. По сути телепортировались, это их врожденное умение. А вот автоматные очереди хорошо пошли, а то полотно крыла порвать хотели. Ну да ладно, добрался до континента, поискал и нашел шамана. Подсказали добрые гномы, кто тут в этих краях лучший. То, что я иномерец, Иргиз понял быстро. Да и нередки они, старые порталы бывают срабатывают и закидывают кого ни попадя. Запросил за обучение 100 килограмм золота. А это по местным меркам, где золото имеет большую ценность, просто астрономическая оплата. Половину сразу отдал, вторая часть после окончания обучения. Тот и предложил, долгий способ обучения, учитель ученик или инновационный, быстрый и надежный. Качество обучения гарантировали, а я дурак и согласился на второй. Тот посадил мне в ауру аурных тварюшек, дав им задание насылать на меня нужные ему видения. Это и было такое экспресс обучение. Я же выпил грибную настойку, чтобы легче войти в транс, и дальше работали тварюшки. И работали качественно, не обманул Иргиз. Почти 2 года я прожил в навеянном мире, серьезно поднявшись в магии духов. Потом 2 недели отходил в реальном мире, осознавая реальность. Я уже думал, меня действительно закинуло в астрал, и я там выживал. Потом 2-й транс, уже по шаманизму. 3-й тоже по нему, учился работать с астралом и закрывать пробои разных типов. 4-й демонология, в основном по призыву и заключению контрактов. И 5-й вот этот, где до попадания в плен к архидемону дошло. По сути защита и боевка. Кстати, вот то, что он на мне отрабатывал, действительно серьезно подняло мои возможности в демонологии. Я искал и находил защиту, демон искал новые точки нанесения удара, находил и наносил, а я защищался. В принципе, как работать в том мире, где все маги погибли, я уже знал после 3-го транса. Думаю, зиккурат там, раз в трансе мне его навеяло видениями. Но заканчивать обучение не торопился. Жестко, а у меня волосы теперь седые, но быстро и качественно. Вот такие дела. А пока спать. Похоже, это последний транс. Иргиз намекнул перед ним, как проснусь, мне дадут имя. Приходить в себя было тяжело. Тело лечили травами, зельями и магией. Я изредка приходил в себя, сбегать в туалет, омыться и дальше спать. Но все же за 3 дня тело привели в порядок. Я выспался, так что, покинув шатер, в шортах был и в футболке, в Союзе купил, то меня пригласили к костру вождя. Это был табор, с которым кочевал Иргиз. Это суд шаманов, они кочевники, на одном месте не могут, специфика их работы. Ну и получив на руки тарелку с кашей, с мясом, сел на свободную овечью шкуру, скрестив ноги, стал быстро наяривать, слушая последние новости, что ходили по кочевью. Они касались и меня. Ясно, завтра табор уходит. Мы загрязнили астралом это место, очищать долго и муторно, а так земля сама очистится за 2 лет. Поэтому шаманы и переезжали с места на место, говорю же, специфика их работы. Так вот, общаясь, я с интересом слушал новости, и одно меня заинтересовало. Сюда направляется отряд эльфов, конными шли. Гонец успел быстрее их, напрямую, пока те к переправе через реку шли, где паром был на торговом тракте. Что важно, интересовал их именно я. Ну то, что я тут учусь, и иномерец, не делал тайны, но какого я заинтересовал именно эльфов? Да, у меня были знакомые среди этого вида, причем, с этой же планеты, и расстались пусть и с прохладцей, но без скрытого ножа за спиной. Однако, все равно напрягает. Вот и обдумывая это, допил травяной настой, обычный чай по сути, и мы с Иргиз отошли к шаманскому кругу из выложенных камней. «Нарекаю тебя, Вашуки», — сказал тот. «Ты закончил обучение, Вашуки». Иргиз, ты не торопись, начал было я, но тот оборвал меня. У тебя нет дара к магии духа и шаманизму. Как демонолог ты можешь стать сильным специалистом, но это не мое направление. Что мог, дал. Дальше сам, или ищи нового учителя. По магии духа и шаманизму, что мог принять, ты принял, дальше смысла учить нет. Да я это уже понял, видел, как шаманы закрывали провал астрала в зиккурате. Мне на такой уровень не выйти никогда, хотя многое понимал, что делали. Ты прав. Кстати, Иргиз, а какой процент выживаемости у тех, кто избрал тот же способ обучения, как я. Говорить приходилось четко, чтобы амулет-переводчик мог донести мои мысли до учителя. Все же словарный запас там был скуден. Не у аристократа местного или ученого брал слепок языка, а у обычного работяги-трапера. Кто первым попался, надо бы сменить было, но закрутился с учебой, не до этого было, да и особо не мешало, нам хватало, но подбирать слова, чтобы амулет мог перевести, все же приходилось. 50 на 50, честно ответил Иргиз, по ауре видел, что правду говорит. Проведя ладонью по седым волосам на голове, я только тоскливо выругался. Ну вот чего сразу не спросил, меня должно было насторожить, что Иргиз обучался обычным способом, и из 6 его учеников, а я был 7-й, только один этот инновационный способ выбрал. Он, кстати, выжил, пусть у него какая-то сумасшедшенка появилась. Хотя, знаете, не жалею, я действительно получил все быстро, качественно и до предела того, что мог принять. Ну не было у меня дара к магии шаманов. Сделав невозможное, Иргиз обучил меня примерно до среднего уровня, но не имея способностей к этому направлению магии, это мой потолок. Я маг-универсал, а универсалам магия духов и шаманов по сути недоступна, вот и оставалось что смириться с этим и получить хоть что-то. Дел еще много, например, нужно сделать амулеты астральной личной защиты. Теперь-то я в курсе, что для себя шаман должен их делать, настраивая на себя именно сам. Тогда он будет работать на 100%, от других, едва ли на 70%. Тут важно, что именно процесс создания с первого этапа, шаман сам все делает. Специфика этого направления, я раньше и сам об этом не знал, выяснил во время этого инновационного обучения. То есть, обучение закончено, я планировал наделать амулетов, и чего уж там, не задерживаясь перейти в тот мир, где погибли маги, и закрыть его от астральных тварей. Как проход закроется, те чуть позже сами развеются, без подпитки астрала те долго не живут, пару недель от силы, и дальше можно будет возродить магическое искусство. Мне это интересно. Да, был опыт, когда обучил магов в мире, где их гнобили, а те потом сели мне на шею и ножки свесили. Это опыт, который я не желаю повторять. Так что закрою мир от астрала, буду искать знания, я про магические книги, а думаю, там их сохранилось немало, и стану изучать те направления в магии, что мне интересно, а именно, големика. Вот такие планы. А тут эльфы. Их интересовал именно я. Это сообщил гонец, что принес весть о них. Один из кочевников ездил в город, он тут в 100 километрах, для кочевников рядом, и успел первым до эльфов прибыть. Почему тот так был уверен, что интересую их именно я? Так они расспрашивали его в трактире, именно обо мне, от внешности, до слепка магии. И слепок те получили. У кочевника был амулет моего производства, дешевка, подарил тому, но в камне накопители моя мана, и видимо поэтому слепку те и опознали меня. А из знакомцев у меня только те эльфы, которых я вернул в этот мир, родной им. Амулеты моего производства у них были, слепок моей магии от них вполне могли получить. Так что ясно было, что действительно искали меня. Зачем? Вот и я не знаю. И надо сказать, повторно с ними контактировать я не имел желания, мне одного раза хватило, сволочи высокомерные. И это я еще мягко их описал. По словам кочевника, там было 23 эльфа, 2 пятерки воинов, их сразу видно, 2 аристократов, сословностью эльфов была, и довольно серьезная, остальные эльфы явно чином пониже, скорее всего слуги. Девушки знакомой нет, мужики одни, так что особо и не узнал никого по описанию. Да и сложно это сделать, для кочевника те были на одно лицо. Думаю, станет понятно, что общаться с эльфами я не желал никоим образом, поэтому попрощался с кочевниками, 2 наложницами, местные подкладывали под меня своих дочек, чтобы те одаренных родили, шанс высок, к слову, Иргиз уже получил 2 часть оплаты, и где-то прятал, закрывшись даже от сканеров, а у меня они мощные, поэтому я достал магический аналог Цессны, да там кроме корпуса схожести больше и нет, и взлетев с поля, полетел прочь. Надо сказать, улетел недалеко, только взлетел, набирая высоту, как мой самолет на магии, несмотря на защиту, развалился. Что произошло, я понял сразу. Ударили подобием негатора. Это особенность магии эльфов. Повторить подобное маги других рас не то что не могут, не их направление. Есть амулеты-негаторы, но откровенно слабые по сравнению с тем, что могут выдать на одной силе воли эльфы-маги. Или накроют поле им, куполом или прицельно, как в меня сейчас. Что такое негатор? Это подавитель магии. По мне так мощно ударили, что все плетения, несмотря на защиту, развеялись, и самолет превратился в тот мусор, из которого он и был сделан. Что произошло, я рассмотрел уже падая, увидев у реки, явно недавно с парома, конный отряд. Далековато, чтобы определить расу, но уверен, это эльфы. Так что я падал с 600 метров в куче обломков от самолета, матеря всех вокруг, и особенно себя. Не мог в другую сторону направиться, все равно же на другой континент собрался, где эльфы не успеют найти, там потрачу время на амулеты астральной защиты и подготовку закрытия дыры в астрал. И ушел бы, какая разница куда лететь, просто взлетал в эту сторону, и вот так получилось. Несмотря на эту неприятность, тут не только развалился самолет, все амулеты и боевые артефакты, общим числом 9 штук, также стали пустыми болванками-основами, я не растерялся. После такого экспресс-обучения, чувства страха я вообще теперь не имею. Пофигистом стал. Кстати, для шаманов обычное дело, они все такие. В магии шаманы гибнут больше и чаще других магов, даже демонологов, смертность у них большая, поэтому к своей жизни те относятся философски. Чему быть, тому не миновать. Дело в том, что хранилище на кости на месте, аура защитила. Слабое место у негаторов, даже у эльфийских ударов, поэтому все три хранилища в порядке. Вот я и достал из одного ручной мобильный портал, и активировал, до того как маг эльфов ударил повторно, и меня перенесло к убежищу. Хотелось бы сказать, что перенесло к стационарному порталу, но в этом мире его пока не было. Один я поставил, когда эльфов сюда доставил, но уничтожил, покидая этот мир. Такая трата ресурсов. Хм, те знали, что я покинул их мир, почему же начали искать? Потому что я портальщик и мог потом вернуться, ну звучит логично, что по убежищу, это все последствия встречи с горгульями. Мало ли еще кто нападет и не отобьюсь, поэтому, когда добрался до континента, в скалах устроил пещеру с меткой выхода портала, а на следующий день встретил траппера, снял копию языка, ну и начал искать учителя. 3 города посетил и 6 кочевьев, дальше знаете. Думаю, узнали обо мне по мотодельтаплану или самолету, я один их использую, и спасенные мной эльфы это знали, по слухам и поняли, что я тут. Я торопился и время особо не тратил, засветил самолеты. К слову, Иргиз сильно удивился, когда я о них сообщил. Считается, что последнюю особь уничтожили лет 100 назад, а тут вон оно что, где-то укрылись, и мне повезло их встретить. Перенос сработал штатно, и я рухнулся на пол убежища. Упал сильно, инерция падения сказалась, к сожалению, портал переносил с ней. Переломы костей ног, таза, рука, еще что-то, но я особо не опечалился. Это еще хорошо, скорость падения небольшой была, иначе вообще бы убился. Пока же доставал из одного хранилища на кости шкатулку с амулетами, стал доставать лекарские, но сначала диагностика. Дальше начал лечить себя. Ел много, доставая еду из своих запасов, в основном жареное и вареное мясо. Часто менял накопители, но за 3 минуты привел себя в полный порядок, так что встав отряхнулся, сменил одежду, комбинезон летчика, в котором я был, пропитался кровью, кость на левой ноге пробила кожу, открытый перелом, перепачкался. Дальше отмылся влажным полотенцем и надел джинсовый костюм, ну и медитируя, заряжая накопители, потраченную ману восстанавливал, параллельно размышлял. Медитация не мешала, в принципе, несмотря на неприятность встречи с эльфами, планы я менять не собирался. Что по этому миру, где сейчас нахожусь, он назывался Кентай, то все, что хотел с него получить, я про знания магии духов, шаманов и демонологии, я получил. Остальное не так интересно, а мир не особо сильно магически развит, по артефакторике судил, и много раз, каждое одеяло на себя тянул. Я посчитал, что мир бесперспективный, учиться у других рас не могу, они чужаков не учат, а у людей я уже поучился. Так что тут в убежище поработаю с созданием нужных амулетов защиты, и можно переходить в нужный мир. Впрочем, прикинув, мог тот эльф-маг отследить след сработки моего портала и понять, куда я переместился, и понял, мог. Я вот смог бы, так как портальный маг, но тут на Кентай таких точно нет. Однако эльфы изучали порталы, я точно знаю, может и тот разобрался, так что рисковать не стал. Собрался, разрушил убежище, сюда я уж не вернусь. И вскоре летел на мотодельтаплане к другому континенту. Там обустрою новое убежище и установлю постоянный портал, чтобы возвращаться в этот мир. В пути был трое суток, тут не только время полета, но и остановки. На сон тоже. Это я к чему? За время полета была возможность подумать, прикинуть все, и я только утвердился в правильности своих решений. Не про эльфов имею в виду. Про них я давно забыл, даже особо не переживал, что потерял имущество. Это лишь расходники, новые сделаю. Вообще воевать с эльфами сложно, благодаря своему дару, ударам анимаги, что иссушали магов и уничтожали амулеты и боевые артефакты, с ними и не любили связываться. Нет, воевали с ними, было такое, но все амулеты и артефакты маги прятали в своих телах, скрывая аурой, иначе эльфы давно бы мир захватили, а так сидят в своих лесах и сидят. Тут другое. Этот мир не имел цветового обозначения, и ранее не имел его. Если проще, планета создана магами, с нуля. Давно, и именно магами, с шести разных планет собрались и сделали. Сам удивился, работая с астралом, изучая исторические хроники, видел, пусть и в перемотке, в быстром режиме, как маги создавали планету и переводили сюда жителей. Похоже, какой-то эксперимент, раз разные расы разместили тут. Причем, многие довольно воинственные, и странно, что до сих пор не поубивали друг друга. Скорее всего, ограничения были внесены, это и спасало. И да, горгульи – это не раса, это боевые химеры-стражи, выведенные магами, но пошедшие в разнос. К ним потеряли коды управления, если проще, и дальше те вот плодились сами. Магам надоели их налеты на поселения, собрались, вот и уничтожили, но, как выяснилось, не до конца. Почему те на меня напали, думаю, объяснить стоит. Им нужны осеменители, горгульи только женского пола бывают, так что думайте сами. Сколько одиночек пропало, попав им в руки, и представить страшно, вот те и расплодились. Да уж, тот еще мир. Что по магии в нем, то тут везде клановая жизнь, включая людей. Магии не обучают вот так просто, даже за плату, только под кабальные контракты, где потом отрабатываешь годами. Сергис мне просто повезло, да и он был третьим шаманом, к которому я обратился с просьбой взять меня в ученики. Думаете, взял бы, если бы я не согласился на второй способ экспресс-обучения? Да никогда. У того и так два ученика было, один заканчивал обучение, второй был в начале. Третьего тот брать не хотел, а тут взял и заработал неплохо, и отработал этот способ обучения. Опыта практического все же у него мало было. Так что, то, что я пережил такое обучение, это скорее стоит благодарить свою удачу, чем профессионализм Иргиза. Хотя он старался, не без этого, все мне дать, все же платил я щедро. Поэтому этот мир для меня бесполезен. Тут просто нет направления в магии по големам. Те маги, у которых я интересовался, об этом даже и не слышали. Да и вообще довольно низкий уровень. Как я уже говорил, для меня мир бесперспективен, что мог получить, получил, дальше занимаемся своими планами. Ну и еще есть одна причина, почему я желал перебраться на другой континент. Я же сутки в реале учился, потом отходил две недели, мои наложницы за мной ухаживали, ну и пока был свободен, сделал копию своей цессны для Иргиз. Это было одной из плат, помимо двух десятков обычных амулетов разного направления. Иргиз старался вытянуть из меня максимум возможного. И надо сказать, я считаю, что прошлись мы краями. Я действительно заплатил достаточно за то, что получил. Так что и самолет на магии сделал и обучил на нем летать Иргиз. В те времена отдыха от обучения. Поэтому если эльфы доберутся до табора и договорятся с Иргиз, им есть на чем меня преследовать, так что стоит поберечься. Задерживаться в этом мире я все же не желаю. Вот такие дела. Ну а планы? Это то, что меня не особо удержит на Кентай, заинтересован я в той планете, в ее очищении и получении новых знаний. Ох, надеюсь, там есть книги по големике. Как я уже понял, в некоторых мирах это направление полностью отсутствует, поэтому надежды питал. Ну а если нет, что вряд ли, многое из големики применялось при строительстве дирижаблей. Обучу одаренных, чтобы те сами развивались, а сам дальше буду искать. Кстати, знаете, что означает имя Вашути? Если на местный перевести, мой амулет-переводчик немного смешался и выдал три варианта. Дурачок, странный и недалекий. Знаете, странный, пожалуй, оставлю, два других мне не понравились. Хотя Иргиз я понимал, я бы куда как соленее назвал такого ученика. Он ведь через астрал привязал мое имя к душе. Любой шаман увидит теперь истинное имя. Вот так вот, шел я легкой походкой, через грудь ремешок котомки, что висело на боку, на голове шляпа широкополая с пером, Тут сейчас такая мода, да и вообще одет был в местные одежды. Закупился в магазине для дворян, для среднего класса подобрал. А приближался я к столице империи Давос. К слову, именно на территории империи находился зиккурат, в котором через мощную пентаграмму призыва было пробито окно в астрал. Призыватели желали явно чего-то другого, но, видимо, был сбой. Мощная ударная волна смела их, убив, и дальше сюда рванули тварюшки, что и начали уничтожать одаренных, закрыть окно не смогли, да и жители астрала уже не давали. Еще бы, им тут по сути открыли целый обеденный стол с вкуснятиной, ничего удивительного не видел. Так вот, 2 недели назад я перешел в этот мир, портал в тех развалинах сработал штатно, ну и запустив поисковые чары, на базе амулета для шаманов, я все сделал. И стационарный портал в новом убежище на Кентае установил, и вот вылетел на мотодельтаплане в сторону пробоя астрала. Кстати, я себе новый самолет сделал на магии, Цесну, но мотодельтаплан на поплавках, вокруг леса и река, так что выбор на чем лететь, не стоял. Хотя должен сознаться, что модернизовал Цесну. Да, у нее теперь есть вертикальный взлет и посадка. Удобная вещь, но мне был нужен именно мотодельтаплан. Именно в его приборную панель я встроил амулет для поиска астральных сущностей. И вот таких пробоев. Летел не так и долго, скорость 630 км в час, через 3 часа был на месте. От зиккурата остались развалины, те маги, что еще были живы, пытались его разрушить. Защита зиккурата не дала подойти ближе, но таким образом закрыть окно они не смогли. Как я понял, этот мир шаманов не имел, что странно, они бы закрыли, вот и работало окно. Кстати, по пути я залетел вот в эту столицу, называлась она Марион, там скачал знания языка и письменности, причем, не использовал амулет-переводчика, и изучил язык, потому к подбору носителя языка, что мне его подарит, подошел основательно. Учитель был в местном колледже, усыпил его и скачал, ну и закупился потом, в магазинах и рынках, когда язык освоил. На вид мне 16 лет, вполне за взрослого считают, только седой, такие цвета только у стариков встречал. А что, местные книги были на тех языках, которых я не знал, думаю и с магическими также, так что тут без вариантов изучать надо. Причем, магические книги в обычных книжных лавках не продавались. А на мои расспросы продавцы как-то нервно дергались. Выяснилось, что их скупали представители власти, и держать их обычным гражданам запрещено. На каторгу никому не хотелось. Любопытно, но оставил это на потом, сейчас закрыть окно нужно. Добрался до места, 3 дня подготовки, за это время расчистил проход к пентаграмме. Тут половина зала уцелела, и дальше в течение недели, держась на одной магии, без сна и отдыха, только питание было, я закрывал окно, а тут без перерывов надо, спать пойду, все сначала начинать придется, потому шаманы в одиночку в таких делах и не работают. И я закрыл окно, как ни пытались мне помешать жители астрала, но защита у меня держалась, еще бы, сам же для себя делал. Потом почистил место, уничтожив пентаграмму. После выполненной работы, я отлетел 100 км от развалин зиккурата, устроился на берегу лесного озера, окружив шатер камнями с астральной защитой, и вскоре уже спал в шатре. А голем под видом Шварца меня охранял, да скорее поставил как чучело. Программ управления-то нет, только дистанционное. Хоть что-то, чтобы пугало издали. Надо сказать, выспался я отлично. Потом пожарил на сковороде яичницу, горячую хочу, с огня, с молоком и хлебом отлично пошла. Дальше проверил себя и амулеты, не нахватался ли чего лишнего, но все было в порядке. И вот, свернув лагерь, перелетел к столице. Так что по сути я тут в этом мире 2 недели пробыл, из которых уже 2 дня как не работает окно в астрал, нужно подождать, хотя тварюшки пытаются меня атаковать, но ждать пока их не растворит местная планета, недолго, подожду, заодно вот наведаюсь в столицу и постараюсь выйти на контакт с местными правителями. Они мне книги, я им обучение их одаренных, но в указанных рамках, сесть на шею не позволю. Пока такие планы, что по одеждам, то по местным правилам, мне в ателье, где шили одежду, где ее заказал, сообщили, не могут ни дворяне носить дворянскую одежду. Тут сословность очень серьезная, на уровне Индии на земле, кастовость такая, да и жители сильно индусов внешне напоминали, мир для людей, других рас тут вроде не было, это не точно, я же на их слова не обратил внимания, я баронет, купил в первом мире, где стал магом, войдя в состав дворян. И то, что у меня документов нет, утеряны из-за Таи, не особо волновало. Я маг, доказать, и даже силой, свою сословность, смогу легко. Так что это не мне нужно доказывать, что я дворянин и имею звание баронета. Пусть местные доказывают, что это не так, не мои проблемы, если проще. Тем более правители меня хоть аристократом сделают, лишь бы я магию вернул. Местные такие попытки сами делали, но не выходило, по понятным причинам. Узнал об этом в прошлое посещение города. Столица была крупная и настолько разрослась, что крепостные стены тут были только у внутреннего города, внешние районы их не имели. Без магов отстроить их сложно. Хотя на торговом тракте, по которому я двигался ко входу в город, стараясь по обочине, чтобы в грязь не влезть, тут ранняя весна, пост таможни все же был. Взымали плату, ну с меня не взяли, с пеших не брали, хотя пеший дворянин, это нонсенс, однако остановили, и старший поста, судя по кольцу из мелких дворян, подойдя, с достоинством кивнул и спросил, кто вы и причина посещения Марион. Баронет Торис, причина посещения столицы, деловое предложение императору, говорил я с откровенной скукой, ничего такого, просто параллельно решал несколько задач, по скрещиванию нескольких схем, которые совместно работать не могут, идет конфликт, а мне нужно, чтобы они работали. В общем, бывает такое, накатит желание, вот мысленно и пытаюсь заставить работать то, что работать не может. Эх, сейчас бы мою исследовательскую лабораторию. Кажется, нашел возможный адаптер, что заставит работать схемы совместно. Идея такая есть. Поэтому я немного отстранен был, но это не значит, что упустил это общение из внимания. Нет, я все контролировал и все вокруг отслеживал. А я научился сознание распараллеливать на три потока. Да заодно это стоило посетить шаманов на Кентай. Я этому у них и научился. Так что мозг еще не сильно загружен, всего два потока задействовано. Могу и три, но думать уже тяжело будет. Это пока мой предел, но стараюсь расширить. Тут тоже кач есть. Рано или поздно смогу три параллельных сознания держать. Вещь нужная. Так что стремлюсь к этому. В зубах я сжимал сигарилу с травкой, попыхивая дымком. А как думаете, без дурмана можно так потоки распараллеливать? Шаманы без наркоты не работают. Баронет, чему-то усмехнулся старший поста, похоже офицер в невысоком звании. Это был мужчина, лет 30, немолодой парнишка. Звание баронета было упразднено более 200 лет назад, сударь, в империи или в других государствах. Спросил я, не обратив внимания на оскорбление. Сударь, это простой гражданин, везде, я из другого мира, пожал я плечами. Смешно, хмыкнул тот, и обернулся к своим подчиненным. Арестовать, вызвать отряд императорской стражи, тут у нас липовый дворянин, значит завтра будут рубить голову на площади, коронное преступление, потер руки один из стражников, по нашивкам что-то вроде сержанта. Я даже слушать дальше не стал, одним движением руки, в которой был амулет сонника, усыпил всех на посту, защиты у них все равно никакой не было, и прыгнув на ногу старшего поста, под хруст кости, это ему за сударя, забрав пролетку, она таможне принадлежала, на дверцах знаки службы, с эмблемами на шевронах схожи, коня уже отвязал, и вот так правя, покатил в сторону столицы. То, что были свидетели среди путников, что случилось на посту, меня не волновало. Нет, тут я работать передумал, грубы местные слишком, государств на планете хватает, найду тех, кто будут ко мне сразу лояльны. К тому моменту и слухи обо мне разойдутся, будут ждать. Просто на окраине столицы я заприметил стоянку, и довольно крупную, местных дирижаблей. Как бы это не те, что встали на прикол из-за отсутствия обслуживания магами-специалистами. А если так, то можно попробовать купить их по дешевке. Куда убирать у меня было, а восстановить до заводского состояния в разы проще, чем с нуля их создавать. Вот займусь покупками. Добрался я вскоре, угадал с поворотом, со сканером это несложно видеть нужную и самую короткую дорогу, а уже въехал на улочки частных районов жителей среднего класса, и дальше добрался до ворот, за которыми была закрытая территория со стоянкой дирижаблей. Ну я так и думал, отстойник это, потому как действующий порт столицы находился с другой стороны города. Вот так подкатив к воротам я остановил пролетку, и легко спрыгнув на побитую временем брусчатку, направился к калитке, откуда выходил охранник. Он был в военной форме, вроде правильно определил принадлежность, тот числился за военно-воздушным флотом и имел нашивки на рукавах. Старший сержант Остр, — козырнул тот. «Баронет Торис, иномирец, я желаю приобрести у вас те дирижабли, все, в любом состоянии. Это возможно?» «Да, конечно, есть энтузиасты, что пытаются своими силами их восстановить». «Вы иномирец?» «Я так и сказал, за суда плачу золотом». «Золотом, ясно. Что ж, идемте, я провожу вас к старшему интенданту, он заведует резервом». Судя по ауре, сержант мне не поверил и явно решил развлечься. Меня это не особо заботило. Не захотят продавать, так заберу, но я стараюсь все дела проводить честно, поэтому если меня кидают, то и я перехожу в такой же режим. Иду вперед, не вижу препятствий. Пролетку оставил у ворот. Вышедший солдат стал привязывать коня к специальной тумбе, а мы прошли на территорию и двинули к административному зданию, в 3 этажа из красного кирпича. Да оно тут же было, слева от ворот, 50 метров. На территории видно, что идет работа. На 2 повозках перевозили какие-то детали, у дальнего дирижабля, явно военная машина, шли работы. Похоже, снимали двигатель, работал кран. Движение шло, и это видно. А что происходит, я начинаю понимать. Тут дирижабли как конструктор, вышла деталь из строя, те снимали с донора такую же и заменяли. Впрочем, и без таких ухищрений дирижабли могли служить долго, если, конечно, в бою не побывали. По виду этот шлюп как раз участвовал в схватке. Вот тут ремонт и проходил. В принципе, деталь рабочая, но все же маги нужны для полноценной работы, после настройки. А так сканер показал 28 дирижаблей, что стояли у причальных тумб и в 2 эллингах, плюс 6 десятков разобраны на детали и находятся на складах. Ну, военные мне точно не продадут, а вот 16 гражданских или бывших транспортных судов, тут шансы есть. Все это я видел сканером, как уже говорил, территория обширная, дальности до другой части не хватало, но что видел визуально и сканером, описал. А пока прошли в здание, проведя мимо дежурного, сразу на 3-й этаж к начальству. Сначала сержант зашел, доложился обо мне, тот оказался помощником дежурного охраны, и пока дежурный офицер проверял что-то на другой территории, тот был за старшего. В общем, тот описал меня как молодого мошенника со странной внешностью, что рядится под аристократа, называя себя иномерцем. Высокий и худой дворянин, хотя, судя по перстню с гербом на пальце, тот был аристократом, с интересом выслушал сержанта, задавая вопросы по интересующим его вопросам. Я без зазрения совести подслушивал их с помощью специального амулета, не сканера, именно для подслушивания, из моей коллекции. Секретарь старшего интенданта, что работал в приемной, где меня оставили, не мешал, да и вряд ли понял, что происходит. Впрочем, меня пригласили в кабинет, где я был представлен сержантом графу Келлер, старшему офицеру базы, а потом графа мне. Граф полковником оказался. Кстати, сержант вышел, Келлер же, с интересом меня изучая, спросил: «Вы хотите приобрести наши суда? Вы в курсе их состояния?» «Да, вполне. Все бы взял, но военные же вы мне не продадите». «А почему нет? За золото забирайте все». «Заинтересовали. Беру все. Я даже сам не ожидал, что так легко все можно провести, хотя, судя по ауре графа, тут был классический кидок. Да и не особо тот верил, что я способен выкупить все, что у них в отстойнике было, но быстро подсчитав общую сумму за все, да явно с потолка цену взял, продавать мне все равно ничего не собирались, озвучил ее. Вот я и стал доставать из котомки слитки золота с оттисками банка 3-го рейха, горкой выстраивая их на рабочем столе заметно охреневшего графа. Тот даже и не сообразил, что такой объем в комке бы просто не уместился. Все точно, равно 50 килограмм золота, как вы и сказали. Только и смог тот выговорить, с удивлением глядя на стопку слитков. Сейчас на его столе лежало состояние, на которое можно купить 10 крупных поместий, приносящих доход. Попытка поглумиться, а если получится, нажиться на наивном дурачке, ну, меня так учитель и назвал, что уж там, явно пошла не по плану. Я же попросил графа подписать бумагу о продаже судов, перечислив их поименно. И знаете, взяв лист, макнув перо в чернильницу, тот стал быстро писать на простой бумаге. Думаю, эта писулька нигде не будет иметь никакого подтверждения, но меня это не волновало. Тот не только расписался, но и поставил личную печать, не служебную. Использовал для оттиска герб с перстня. Тот даже не собирался скрывать, что это кидок. Я же улыбнулся, свернул бумагу и попросил сопровождающего обойти суда, забрать их как оплаченные покупки. Так тот, накинув на золото похожий скатерть, вызвал того же сержанта и назначил его моим сопровождающим, так что мы на служебной пролетке. Это местная, не та, на которой я приехал, покатили к ближайшей причальной мачте, к которой было пришвартовано грузопассажирское судно. Название этого судна было в моем документе. Похоже, тут собрали и гражданские суда, это не военный транспорт, как соседнее судно, тоже купленное мной. Кстати, показал сержанту документ, чтобы тот изучил список с выкупленными судами. Его лицо было невозмутимым, но по ауре прошли волны изумления, веселья и зависти, явно на начальство, что ловко провело дурачка. Ну и жажда наживы, похоже, сержант планировал получить, если не долю, кто же ему даст, то благодарность за то, что привел меня, точно. Так что мы подкатили к мачте, я свернул документ, незаметно убрав в хранилище и достал сундук с безразмерным хранилищем. Пустой, у меня их 3, 2 хватит все забрать. Так что сержант, когда подъехали, помог мне спуститься, а когда я достал сундук, да он мне по бедро, только вытаращил глаза, а когда с хлопком пропало судно, переместил его в хранилище, прибрав сундук, тот вообще замер в ступоре, даже аура как будто застыла, ступор был полный. Я усыпил его, как и возницу, что сидел на козлах, а чтобы не мешали, ясно же, что дальше забирать суда мне не дадут. Не для такого эта афера была проведена, чтобы суда пропали. Пусть и с отстойника. Аккуратно скинул матроса с козел на землю, я занял его место и стал банально объезжать стоянки, сверяясь со списком и названиями судов, что до сих пор были нанесены на их корпуса. Усыплял всех вокруг, кого видел. Поэтому никто не помещал мне убрать 35 дирижаблей. Я же говорил, что дальности не хватало сканеру покрыть всю территорию. Так что за дальними пакгаузами еще причальные башни были, вот и там убрал суда и боевые корабли. Ну да, все что было, из тех, что не разобраны и у которых немало систем еще работало, потом те держались в воздухе, все Келлеры продал, а я все забрал. Кроме 3 боевых, похоже, те еще не выведены из состава флота и тут проходили ремонт. Их названий в моем списке не было. Понятно, я не всех усыпил, немало военных со стороны наблюдало за мной, не приближаясь. За дальностью зоны работы сонника были. Видели, что было с теми, кто пытался это сделать. Кстати, там и граф был, усыпил со свитой. А как закончил, достал Цесну, и взлетев на ней, разогнавшись до 1,5 махов, полетел на другой континент. Успел до того, как конные отряды ворвались на территорию. Похоже, информация обо мне дошла до кого нужно. На другом континенте тоже государства были, пока информация до них дойдет, а думаю быстро, если не засекретит, успею восстановить с десяток судов. А на продажу мне столько не нужно, вот и желаю обменять их на книги по магии. Как вам план? Вот и я считал, что шикарный. А так, смещаясь к югу, поискал острова, особенно горные и пустынные, нашел подходящий, одинокий атолл в пустынном Южном море, красивые виды, да и подводный мир вокруг атолла тоже вызвал желание тут задержаться, вот тут я и устроился. Построил из камня причальную башню, строитель я или погулять вышел, и достал первый дирижабль, боевой, единственный голем, что при мне был, помог со швартовкой. Остальные големы остались в хранилище на земле. Я и эти 3 сундука-то захватил пустые для будущих трофеев и книг по магии. Думаю, они в цене и полностью рабочий тяжелый крейсер легко поменяю на то, что нужно мне. Надо сказать, работа увлекла. Я сначала с этим крейсером поработал, за 2 недели восстановил до заводского состояния, да он внешне сверкал как новый. Защита и вооружение тоже в полном порядке. Новым и стал, чего уж тот, больше по рунным цепочкам работал, восстанавливая или писал заново, магия покидала корабль, мне немало что пришлось возвращать, а теперь тот в полном порядке. На корабле использовалась магия 7 уровней, но не 8, что доступно мне. Кстати, за 2 дня, а все наработки у меня были, создал еще 10 големов. Понятно, и у них не было, управлял дистанционно, мысленно, да и то всего 6, на 2 больше теперь могу, чем раньше. За это спасибо распараллеленным потокам сознания, и они здорово помогали в работе, в основном в ручном труде. И я за 2 недели освоил управление ими на 5 с плюсом. После крейсера, а ремонт его тяжел был, самый сложный из всех, я восстановил транспортное судно, тут 4 дня, и грузовое, его уже за 3, также сверкают как новые. Подумав, вернул в строй 4 патрульных шлюпа, потратив общее время на них 30 дней, больше месяца на атолле. Особо не заметил поисков, а вполне предполагал, что искали, но неплохо поработал. После этого взлетел, используя один из шлюпов, и полетел по старому маршруту, к тому континенту, куда ранее стремился попасть. Пора выходить к аборигенам и сделать им заманчивое предложение. Я уже в предвкушении. Приходить в себя было тяжело, но судя по чистоколу зубов, у меня новое тело. 100%. У меня идеальные зубы, в тут точно нет. Что я помню последним. Запустил у стационарного портала поиск мира с магией, тот подобрал, по световой гамме средняя степень опасности, шагнул в овал и все, очнулся вот в новом, явно травмированном теле. Болело почти все, даже нервы зубов. Пока же мысленно изучал состояние тела, важно, что я не чувствую ног, все что ниже паха, как будто нет, а на спине что-то странное. Вот и старался определить, где самые тяжелые повреждения, ну и вспоминал, что было за последние 2 года. В общем, план не сработал. Нет, то, что прилетел к столице местного государства, там меня почти с хлебом и солью встретили, это было. Все уже знали, что маг на планете есть, баронет Торис, иномирец, опознали на раз. Внешность характерная, не спутаешь, там меня к главе государства. С императором и договорились быстро, пояснив, что убрал нечто, что ранее губило магов, мир для них стал безопасным. Тот и дал полный доступ в их библиотеку, в тайный архив, где держали книги по магии. Тут тоже все выкупало государство, это по всей планете пошло, я же стал проводить инициацию одаренных, амулет выдал поисковый, сами их искали, и обучать. Продал за интересные комплекты книг, методички, и много разного, почти все дирижабли. Даже восстановил те, что были не на ходу. Живи и радуйся. Так, да не так, а не было в этом мире направления магии по големике. Я не говорил, что мне нужно, поэтому имел полный доступ. Надо сказать, это меня удивило. Элементы магии големики применялись в дирижаблях, некоторые конструктивные наборы без них не обходились. Однако, полноценной големики тут не было. Хорошо поднята артефакторика, иначе бы не строили дирижабли и не создавали амулеты и артефакты, строительная магия, лекарская. Вот эти 3, я там много нового подчеркнул, но не големика. Черт, столько усилий и все прахом пошло. Обучал я частично учитель-ученик, и частично через астральных тварей, давая им задания. Такое только для взрослых мужчин, да и те не все выдерживали, или погибали при обучении или сходили с ума. Действительно 50% гибло. Потому и шли добровольцы, но и результат виден. За эти 2 года 9000 инициированных одаренных, обучение проходило около 1000, остальные учились по книгам своими силами. Ну и почти 150 магов моего уровня. Обучал по методикам шаманов. Раньше бы сбежал, но слово сдержал, перед императором, обучил потребное количество одаренных, дальше сами. Уже и магическую академию снова открывали, ранее законсервированную. За первые 1,5 года я взрастил 30 магов моего уровня, все они стали преподавателями. Ну линии они сами прокачивали, там до 5 уровня у многих дошло, один так уже на 6 перескочил. Дальше те сами брали учеников и развивали магическое искусство. 6 специалистов-ремонтников восстанавливали дирижабли, даже готовились запустить верфи для постройки новых, так что магия в новом мире просыпалась. Я же, взяв что хотел, были интересные книги по боевой магии, артефакторике, и вот вернувшись на Землю, спрятал там большую часть, и забив в портал поиск нового мира, шагнул и все. Похоже, что-то произошло. Наконец, смог открыть один глаз, какой необычный спектр зрения, ранее такого не было, и подняв когтистую руку изучил ее, дальше распахнул крылья, заметно подранные и чуть не взвыл. Я сразу опознал, в кого попал. Возродиться в теле демона, это раса крылатых лиггаци, смог сразу. Мир демонов, вокруг горы, сам лежу на склоне, кое-где видны серо-зеленые пятна кустарника, чуть голубое небо с пестрыми облаками. Несмотря на обычный вид мира, это без сомнения мир демонов. Мощная энергетика мира выдавала, простым смертным тут выжить невозможно, а для демонов рай и мир родной. И стало ясно, что похоже демоны подрались, у них это обычное дело, вот в одного увеченного, ноги надо будет выращивать, я и попал, возродившись. Да уж, чистокол зубов мне не понравился, тут не чистокол, а клыки, частично выбитые, и длинный раздвоенный язык. То, что попадание в тело демона не случайное, а все они адепты магии крови и ритуалов, было понятно. А вот кто способствовал такому вселению, еще предстоит выяснить. Пока же занялся собой, никто вокруг что-то не торопился мне помочь. Правда, и добить тоже, это также радовало. А тут на шее сжалось невидимое кольцо ошейника, весело, я еще и в раба попал, и меня через портал, коим, видимо, ошейник и был, выкинул в огромном зале. Горели факелы, у стен стояло множество демонов разных видов и рас, а на троноподобном возвышении, созданном из мумий разных рас, даже эльфа приметил, плюс несколько человек, сидела прекрасная демонесса. Судя по ауре и силе, архидемонесса, да она меня в этом теле одним пальцем прихлопнет. Лакгацы по сословной лестнице ниже ее на 7 ступеней, если не ошибаюсь. Да много видов демонов. Я обучался на демонолога учил, но поди всех запомни. Та же задумчиво изучая меня такого всего подранного, от крыльев лоскутки, явно в воздушном бою был поврежден и убит бывший владелец моего нового тела и одним щелчком пальцев привела в порядок. Сильная. Вот только есть хотелось до жути, хм, и впитать в себя душу разумного. Для демонов они что батарейки. Подзарядить надо. Все на инстинктах, но я разбирался, что хочет мое новое тело. Торн, ты выполнил задание? Мягким контральто спросила демонесса, отчего я сразу возбудился, вызвав веселье у других демонов, видя физическое воплощение этому. Я тут ни при чем, оно само, эта демонесса шибала сексуальной энергетикой посильнее суккуб. Я же судорожно прикидывал, как сбежать. Тут не убьешь себя, чтобы душа на перерождение ушла, все эти демоны сразу постараются втянуть в себя, используя мою душу как батарейку. А это все, хана. Демонесса демонстративно печально вздохнула и снова щелкнула пальцами. И меня скрутило от боли, отчего упал и выл на полу. Не катался, обездвижен был. Вот же повезло с хозяйской. А то, что я раб этой архидемонессы, выдавал ошейник, поводок к ней шел. Тут сквозь шум в ушах, боль отпустила, но я еще лежал скрюченный, услышал слегка удивленный голос демонессы. А ведь это не Торн, аура другая. Вообще человека-мага. Хм, сбежал все-таки, нашел способ, вместо себя этого человечка поместив. Архим, выясни, как он это сделал. А ты, Легас, подготовь моего нового раба. Подарок так себе, но хоть что-то. Как он будет готов дать все клятвы, сообщишь. Дальше меня волоком потащили в казематы, на руках защелкнулись браслеты, что подавляли магию демонов, и там в пыточную. Я сам в изумлении от того, что все происходит, но понять, что ожидает дальше, вполне мог. Ошейник ладно, но демонсе нужен новый раб, а клятвы, да на крови, сделают меня ее вечным рабом. Скрепы на душе не дадут пойти против нее. Такие скрепы были и у Торна, бывшего владельца моего нового тела, но как он все провернуть смог и сбежать, для меня до сих пор загадка. А может, он тоже был человеком? Поди знай, и бежать нужно побыстрее. У меня пока чистая человеческая душа, а тут она будет перерождаться в демоническую, чего уже я не хотел. Немного времени есть, и стоит использовать его. Я сидел на берегу реки, кидал камни в воду, мелкие тритоны гонялись за ними, надеясь на поживу, но оказывались разочарованными. В стороне над деревьями было видно крыши человеческой фермы. Да, тут выращивали людей, это был корм демонов. За 400 лет жизни в мире демонов я давно привык к этому. Хотя такая диета меня не привлекала, предпочитал другую форму пищи. А вот душами питался, без этого бы столько лет не протянул. Удивлены? Ну да, я 400 лет тут живу, и сегодня у меня последний день. Тут послышался шорох камней, но я знал, что это Лисси, моя дочь, моя и той архидемонессы, рабом которой я стал. К слову, Лисси 32-й наш ребенок из 52-х, да та каждый год из своей чрева нового демоненка выкидывала, чего удивляться. Так что я ощутил руки дочери на плечах, она высшая суккуба, и вздохнул, а дочка устроилась у меня на коленях и положила голову на плечо, вот мы и замерли, просто в мире и покое. Как же редко это бывало, знаете, ведь особо пыток тогда и не было, а смысла я не видел их терпеть. Все равно соглашусь, рано или поздно меня сломают, и лучше все сделать в твердом разуме и памяти, так что все, что хотела демонесса, получила, и сразу к себе на ложе потащила. Это не секс был, а оргия, потому как помимо архидемонессы, ее имя было Терминаллу, было еще 6 суккуб, 3 из них ее дочери и 2 внучки. Все просто. Та хотела, чтобы я переродился как можно быстрее, а секс, особенно смешивание аур при нем, самый быстрый способ. И это еще не все, перерождение прибавляет в силе. Демоны-долгожители, 1000 лет, это средний возраст. У меня перерождение заняло 30 лет, я еще и тело изменил, стал мощнее. Хотя до сих пор имею крылья и могу летать, по меркам демонов, ну очень быстро. И перерождаясь, человеческая душа становится сильнее. Да, я стал архидемоном, на ступень ниже терминалу, и то из-за своего статуса раба. Однако отдача и в ее сторону была, та и так на границе высшей была, а тут перешла, поднялась на одну ступень. Хотя ей потребовалось 100 лет жизни со мной. Не стоит печалиться, везде нужно искать свои плюсы. Мне стала доступна огромная библиотека хозяйки, и меня окружали учителя. Пусть меня из замка хозяйки первые 240 лет не выпускали, запрет на это был, и очень мучительный для меня летуна, не расправишь крылья, по залу только летал. Если проще, я стал магистром в магии крови, в магии ритуалов, в магии ментала и в магии влечения. Да, последнее это от суккубов. Тут, конечно, уровня магистра не достиг, но серьезного специалиста вполне. Боевая мощь у меня тоже на высоте. В общем, раз стал демоном, то почему бы не взять у них лучшие? Я и взял. Артефакторика у них была в зачаточном состоянии, магия не имела 7 уровней, просто одна, но мощная, концентрированная, что перекрывало людскую. Привыкал я долго, но ведь смог привыкнуть, почему бы этому не порадоваться? А теперь из-за чего я был так спокоен и особо не переживал? Как бы так сказать поделикатнее, из человека в демона можно переродиться. И да, у меня даже мышление изменилось. По сути, я и есть демон, и разницу между обычным человеком одаренным и демоном одаренным вижу прекрасно. И я хочу вернуться обратно, снова иметь душу простого смертного, а там возможностей больше. Тут я уже лет 200 как застрял на одном уровне. В этом все и дело, обратный процесс возможен. Я долго делал расчеты, все прикидывал и нашел способ, и вот почти 100 лет шел к нему, продолжая учиться. А люблю это дело. Из всех детей только с Лисси я так близко сошелся. Демоны не люди, такого отношения к потомству не имеют. Не помер в младенчестве, в отрочестве, значит и дальше выживет. Такое отношение. Смертность в детстве у демонов большая, однако и убить их не так и просто. Постараться нужно, особенно одаренных. Торн одаренным не был. Да, не все демоны одаренные, но процентов 10 от всего населения этого мира точно есть. Так что нас много, а план вернуться обратно у меня в стадии выполнения, потому завтра и ухожу. А я уже не раб, освободила меня хозяйка, откупился я наконец. Еще когда меня из пыточной перенесли в тронный зал, после долгого торга и обговорили выкуп, как раз вчера последний амулет, сделанный мной, и передал теперь уже бывшей хозяйке, сразу и получил свободу, полную. Ну и на днях закончил собирать свой стационарный портал, он точно пробьет блокаду мира демонов, и я его покину. Даже ввел координаты своего портала на земле, и получил рабочий отклик. Остальные порталы, что я в разных мирах оставлял, не отозвались, видимо нашли, или что случилось. Это на земле я полноценный магически защищенный бункер сделал. Не пожалел силы потраченного времени, он 1000 лет простоит, ему ничего не будет, и найти не смогут, и вскрыть даже если найдут, поэтому не удивился рабочему отклику портала. Там в том месте под землей силовая линия магическая проходила, к ней и подключил питание всего бункера, как и портала. Так-то, так что с дочкой мы по сути прощались. И не думайте, что навсегда, я теперь и демонолог уровня магистра, когда верну магию, с чем проблемы, сразу буду вызывать ее, общаться. Сейчас поясню, через что мне предстоит пройти, чтобы вернуться обратно в человеческую расу. Для начала никакой магии, если проведу инициацию, дар будет блокировать перерождение, так что буду жить простым смертным, поэтому стоит найти безопасный мир без особых волнений, и жить спокойно, в первом теле, хотя бы 100 лет, причем, моя огненная аура сожжет новое человеческое тело, в которое я помещу свою душу, испепелив старое демона, не выдержит слабое тело человека всю мою мощь, значит, придется резать душу, и много, ослаблять ее, отрезать многие знания и умения, я их не потеряю, не думайте. Тут в мире демонов есть такие камни, арга, их используют как накопители информации. Я туда все, что от себя отрежу, перенесу, и сохраню в бункере на земле. Главное сократить душу до размера, где тело может выдержать ее, закрепить, и дальше очнувшись, просто жить, блин, 100 лет. Потом перерождение, попав в новое тело, и если оно будет человеческим, то считай это победа, Перерождение души из демона в человеческую идет полным ходом. Правда, проводить инициацию или нет, будет видно. На месте определюсь. Еще перерождение души из одной расы в другую довольно болезненное и может сопровождаться вспышками агрессии, ярости. Раз в месяц придется перетерпеть пару дней. Ничего, женщина терпит, и я потерплю. И блокировать нельзя, только наврежу. Лучше выпустить, облегчить этот момент. В общем, я прикинул, лучшее время, это советский период, послевоенный, до развала Союза. А он мне ближе по духу. Буду искать такой мир, но уже когда перейду на Землю. Найду, отправлю запрос на поиски подходящего тела, и понятно, отклик будет не сразу. Пусть в сутки на Земле умирают тысячи людей, но и тело мне не любое подойдет. Там множество параметров, так что может и долго придется ждать. Причем, именно пустой сосуд, когда душа отделится от тела, тогда я смогу забрать тело себе и использовать его. Дальше жить и перерождаться душой. Не просто будет, но надеюсь справлюсь. Так что простился я с дочерью, многими знакомыми и учителями, даже бывшую хозяйку навестил, пошалили в ее опочивальне напоследок. А там ушел в портал, и он самоуничтожился за спиной. Я и так их около сотни наделал, отчего демоны пробивали барьеры и посещали разные миры. Порталы долго не держались, сгорали, мир серьезно блокирован был, но засылать эмиссаров в разные миры успевали, так что бонусы пошли по добытым душам, как и порабощенным. В общем, моя бывшая хозяйка на этом серьезно поднялась, разбогатела. Я свои знания артефактора и портальщика все же смог совместить с магией демонов, хотя и с трудом. Прощай, мир, который мне столько дал, здравствуй, новый старый. Ступив на бетон бункера, я повел мощными плечами. Обнажен был, нам, демонам, одежда не нужна, мы обнаженными и на Северном полюсе себя комфортно чувствовать будем, просто регулируя температуру тела. Пока же стоит осмотреться, проверить свои запасы, и что тут на Земле происходит. Население разрослось или повымерло, вот и выясню, а пока стал работать со своей душой, убирая многие знания в камни Арга. Не все убрал, оставил пока то, что понадобится. Ну а потом проверив лифт. Нет, лифтовая шахта повреждена и завалена, ну и просто телепортировался наружу, на поверхность планеты. Да сразу вернулся, и занялся поиском подходящего мира. Мертвая тут Земля, никто не выжил, чему я не удивлен. Так что чем быстрее найду подходящий мир, и запущу поиск нового тела, тем будет лучше.